Глава 13. Я шокирована. Причем сильно. Но только на какое-то время. Да он совсем, что ли, обнаглел? Кем возомнил себя, черт бы побрал этого Дениса? Неужели не понимает значения слова «нет»? «Что ж ты такой непонятливый?» Я поворачиваю голову в сторону, встречаясь с парнем взглядами. Слишком близко. Даже его дыхание чувствую кожей. И, честно говоря, становится немного не по себе. Сейчас Денис сделает неправильные выводы, как и дед 2 дня назад, и начнется очередной прессинг. Он и так лишил меня сна, нормальной жизни, и вот-вот сделает из меня нервно-неуравновешенную истеричку. Каждый раз выхожу из аудитории в коридор и оглядываюсь, пришел или нет. «Что ж ты такая недоверчивая?» — кривится Денис, но руку не отпускает, так и держит, прижимая к себе еще сильнее. И как ему доходчиво объяснить, чтобы в покое меня оставил? Столько девчонок симпатичных вокруг, которые согласятся провести с ним ночь, а то и не одну, даже не раздумывая, ни секунды. И зачем ему я, скажите на милость? За цветы спасибо. Я, конечно, злюсь на Радужного, но вежливость у нас еще никто не отменял. Но на этом все. «С тебя свидание», — настаивает этот негодяй, а я в ответ таращу глаза, поражаясь чужой наглости. «Чего?» – вырываю руку со злостью. Так меня задевают его слова. «Ты совсем ополоумил? Какое нахрен свидание?» Примерная девочка Лии ругается. Переводит Радужный в шутку, приподнимая игриво одну бровь вверх. «Слушай, ты полна загадок». «Примерная девочка Лия может и послать», – выдаю ему в лицо, прижимая к груди букет. «Очень далеко и надолго, поэтому не продолжай!» Денис выставляет руку вперед, ладонью ко мне. «Я все понял. Давай мы выдохнем, сядем ко мне в машину, согреемся». На последнем слове он поигрывает бровями, вкладывая двойной смысл, как я понимаю, и вызывает у меня очередную порцию злости. «Со своими мажорками будешь греться!» «Ревнуешь?» Тут же снова провоцирует меня парень, видимо, ни капельки не впечатляясь моим возмущением. Я не желаю с ним встречаться. Ходить на свидания тоже не желаю. У нас разные взгляды на жизнь, интересы и круг общения. Зачем все усложнять? Но вот как достучаться до этого упрямца, я понятия не имею. И спасения нет, хотя... Краем глаза замечаю, что из здания выходит Роман Александрович. А вот это мой шанс поставить Радужного на место раз и навсегда. Надеюсь, хоть этот небольшой спектакль его впечатлит, и он оставит наконец-то меня в покое. Навсегда. «Роман Александрович!» Я резко разворачиваюсь и лечу в сторону преподавателя, слыша в спину. «Лия, подожди!» «Вы, помнится, предлагали меня подвести?» Улыбаюсь во все 32 зуба, правда, на время забываю, что предлагал-то он мне в прошлый раз. Но надеюсь, и в этот не откажет, иначе я пропала. «Да, конечно. Роман Александрович предлагает мне руку», отставляя локоть в сторону, а я вкладываю туда свои пальцы, направляясь вместе с мужчиной к его автомобилю. Ну и, конечно же, снова слышу в спину. «Думаешь, я поверю в это шоу?» «А мне пофиг, поверишь ты или нет», мысленно отвечаю, продолжая улыбаться преподавателю. «Поклонник?» – усмехается Роман Александрович, открывая мне переднюю пассажирскую дверь. Настойчивый хам, который пока сам не знает, чего хочет. Фыркаю в ответ, усаживаясь удобно в кресло. «Не поможет сейчас, значит, попрошу Романа Александровича, так сказать, по старой дружбе встретить меня из университета. Или кого-то из друзей. Хоть их у меня и немного, вроде как поухаживать за мной. На глазах у Радужного. Может, хоть тогда отстанет. Лия, если нужна помощь...» Мужчина печально вздыхает, наблюдая, как и я, внедорожник Дениса, который нас резко обгоняет. «Справлюсь». Мотаю головой из стороны в стороны, поражаясь в очередной раз чужой наглости. «Вы мне и так сегодня помогли». «Да брось», — усмехается Роман Александрович, периодически косясь в мою сторону и расточая улыбки. «Мужчина он, конечно же, симпатичный, только вот совсем не герой моего романа. Слишком спокойный и уравновешенный. А нас, примерных девочек, как назвал меня Денис, всегда тянет почему-то на плохих мальчиков. Типа Радужного». «Господи, опять он! Все мысли мои занял, не давая ни минуты подумать о чем-то другом или о ком-то. Хотя о ком мне думать? Я и не влюблялась в своей жизни ни разу. Даже сравнить не с чем. Лишь знаю из слов подруг, как сердце должно сильно биться при встрече своей любви, дыхание замирать, а все мысли только о нем. Принц на белом коне. Герой, который спасет свою принцессу из лап дракона. Тут существуют разные интерпретации, но мне, если честно, близок именно дракон. Рыцарь, который знает, что такое честь, гордость и достоинство. И уж никак не наглый, циничный, слишком настойчивый тип. Но какие у нас могут быть серьезные отношения? Я полночи кручусь с бока на бок, заранее настраиваясь на завтрашний день. Ведь обязательно этот индюк выступит сольным номером. Он же не умеет проигрывать. Кстати, интересно, с кем этот придурок поспорил? Не верю я, что нравлюсь ему. В том смысле, в котором хотелось бы каждой девушке. Четко ведь озвучил «свидание у меня дома». А я знаю от девчонок, что у Дениса отдельная квартира. Не надо к гадалке ходить, чтобы понять, зачем ему надо со мной уединиться. И о какой серьезности здесь можно вести речь. «Лия, ты сегодня совсем нервная какая-то», — усмехается Агата, когда после второй пары я аккуратно выглядываю из аудитории в коридор. На прошлой перемене не видела Дениса, на этой, кстати, тоже не наблюдаю его надменную физиономию. Может, все-таки забил? Или мой цирк вчера его впечатлил? Как бы не так. Вот же неугомонный. Правда, только лишь наблюдающий со стороны, когда после пар мы с Агатой выходим из университета. А после проходим мимо Дениса, прислонившегося к капоту внедорожника, направляясь к моему автомобилю. «Что-то радужный с тебя глаз не спускает», замечает моя бдительная подруга. «Может, с тебя?» Умничаю в ответ и тут же добавляю. «Садись в машину». «Чего ты нервная такая?» Обижается Агата, когда я плавно трогаюсь с места. «Ты уже спрашивала». Я смотрю по зеркалам, чтобы никого не задеть, а после уже нажимаю на педаль газа, едва выезжаю на проспект. «А ты так и не ответила», – дует губы подруга, и я все же решаюсь. «Прохода не дает». Печально вздыхаю, так как за эти несколько дней я сильно устала. Больше морально, но мне срочно нужен краткий передых. Подруга слушает мой рассказ, молчит, что на нее не похоже, а в конце кривится и выдает. Он поспорил с Мишкой Арнаутовым. «Откуда знаешь?» Я ухмыляюсь, так как нечто подобное готова была услышать, но все равно обидно стало. Вот и верь хмырям, упырям и негодяям. «Ни за что! И никогда я не влюблюсь в мажора!»